Глава 72. Беседка уединения. Арина. Не уставала удивляться, с каким восторгом, уважением и восхищением относились ко мне обитатели Фейского дворца, начиная от слуг и заканчивая аристократами. Мне то и дело говорили: «Какое счастье, что вы теперь с нами! Это такая большая честь служить потомку великого Нурифея! Чем вас еще порадовать, ваше высочество?» Неофей вовсе смотрел влюбленными глазами, не оставляя сомнений в том, что я — свет его очей, души, ауры и всего прочего. Завтрак прошел почти в молчании. Принц понимал, что мне нужно многое обдумать, поэтому лишь мило и ненавязчиво ухаживал за мной за столом. Он обронил всего несколько фраз о том, как рад вернуться домой, и что за время его отсутствия практически ничего не изменилось, а также попытался выяснить мои предпочтения, что я больше всего люблю из еды. А после того, как мы позавтракали, Неофей повел меня на экскурсию по замку. Можно сказать, что Фейский дворец был уникален. Помимо гостевых и комнат для аристократов и прислуги, тронного зала, трапезных разных размеров, библиотеки и большого числа служебных помещений, в этом здании находилось несколько оранжерей с особо редкими и невероятно красивыми растениями, три художественных галереи, одна для работ молодых художников, вторая для знаменитых мастеров и третья для творчества самого короля и его семьи. А еще здесь был контактный зоопарк. Это место мне понравилось больше всего. И я с большим удовольствием натискала котят разных мастей и других милых зверушек. Неофей бдительно следил, чтобы меня ненароком никто не поцарапал и не укусил. Пришедшие в зоопарк дети радостно прыгали вокруг меня и дарили свои игрушки. Их родители глядели на эту сцену с умилением и постоянно говорили мне комплименты. В конце концов, к нам с Неофеем стали подходить даже для того, чтобы взять мой автограф. В голову постоянно прилетали мысли, что, возможно, это единственное место во всех мирах, где мне искренне рады. А из глубины души начало подниматься чувство, что здесь все мое, родное, вплоть до ластящихся ко мне дворцовых котов и зеленеющих за окнами деревьев. Хотелось надеяться, что в этом чудесном месте и в таком приятном окружении вся боль от потери Габриэля постепенно уменьшится и сойдет на нет. Я невольно сравнивала с ним Неофея. Оба блондины, высокие, мускулистые, эффектные, очень красивые. Правда, принц немного моложе, а дракон более суров. Габриэль не особо баловал меня своим вниманием, а принц не отходит от меня ни на шаг, окружая заботой и пытаясь предугадывать мои желания. Чтобы не сильно утомлять, Неофей провел меня лишь по двум этажам огромного дворца, пообещав, что остальное покажет завтра. И я не стала возражать. Культурная программа и без того вышла слишком насыщенной. Я ожидала, что принц проводит меня назад в мои покои, но он привел меня в крытую беседку у большого белоснежного фонтана. Ее настолько облили алые розы, что в окна даже солнечный свет не попадал. Лишь небольшой камень-артефакт, подвешенный на золотой цепочке под потолком, давал приглушенное освещение, от которого вся атмосфера здесь казалась сказочной и волшебной. «Это беседка уединения», — объяснил Неофей и усадил меня на мягкую кожаную лавку, а сам расположился рядом. «Если дверь закрыта, сюда никто не войдет. По всему периметру встроены артефакты полога тишины, поэтому здесь часто проходят разные тайные встречи. Как любовные, так и деловые. Мы слышим, что происходит вокруг, а нас не слышит никто». «И зачем мы здесь?» — вскинула я бровь. «Я привел тебя в то место, где нас никто не подслушает и не будет отвлекать. Вижу, ты немного расслабилась и оттаяла, и очень этому радуюсь. Надеюсь, здесь мы с тобой можем обо всем поговорить. Наверняка у тебя накопилось ко мне множество вопросов». Пристально посмотрела на меня. «Ты прав, вопросы есть», — отозвалась я. «Почему Арнифей на меня напал? Для него это совершенно не свойственно. Он ведь хороший и добрый парень, и к тому же женатый. Он всегда относился ко мне с большим уважением». «Боюсь, в этом инциденте есть часть моей вины», — понуро опустил голову Неофей. «Ты как-то на него повлиял?» — возмутилась я. «Непроизвольно», — тяжело вздохнул блондин. «Как я уже говорил, когда ты меня освободила, я еще не обрел материальность. Потребовались большие усилия, чтобы вернуть телу физические параметры. Вес, рост, плотность и так далее. Я фейский принц с огромным магическим потенциалом, и полуфей нечаянно оказался в зоне моего энергетического вихря. У него от этого мозги немного перемкнуло. Он и раньше восхищался тобой как женщиной, а тут на него еще наложились мои эмоции, как твоей истинной пары. Вот он и сорвался. К счастью, я явился вовремя, и он не успел тебе навредить, только напугал. А что с ним сейчас? Его отпустило или его мозги по-прежнему не в порядке? Встревоженно уточнила я, беспокоясь за этого парня. «С ним уже все хорошо», — заверил Неофей. «По крайней мере, ментально и физически он уже в норме. Другое дело, что теперь ему придется пожизненно скрываться. Боюсь, Тордион его не простит. Так что он потерял работу, жилье, семью и скоро может быть брошен в тюрьму. Или вообще казнен», — мрачно отметила я. «Есть такая вероятность», — согласился принц. «Я не стал ее упоминать, потому что не хочу тебя ничем расстраивать». «И все-таки тут что-то не сходится», — мотнула я головой. «Что?» — напрягся Неофей. «Маги-пустынники предсказали, что Орнифей будет для меня неплохим защитником. Как это вообще возможно в такой ситуации?» — развела я руками. «Тут как раз все логично», — потер подбородок Неофей. «Я чувствую, что ты не злишься на этого парня, а я так вообще ощущаю перед ним вину. Я могу постараться найти его до того, как он попадет в лапы Тордиона, и доставлю сюда, в безопасный Фейран. Орнифей ведь полуфей, так?» Я кивнула. «Значит, здесь его родина, ему тут будет хорошо. И жену его сюда тоже доставим. Пусть оба живут в дворце. А Орнифей может работать твоим охранником, если ты позволишь, конечно. Тогда предсказание пустынников полностью сбудется». Выжидательно посмотрел на меня блондин. «Это было бы неплохо», — согласилась я, чувствуя облегчение. «А у него снова так в голове не перемкнет? Ты ведь находишься рядом вместе со своей сильной энергетикой». «Нет, теперь все будет хорошо», — вскинул руки Неофей. «Я уже вернул себе материальность, и больше таких мощных всплесков магической энергии не будет. И потом ты никогда не останешься с ним наедине. Рядом с тобой всегда будет как минимум еще один охранник». «Допустим», — отозвалась я. «Но непонятен еще один момент. Почему от твоих вихрей у Орнифея сорвало крышу, а я ничего не почувствовала? Я ведь тоже полуфея, как и он». «Ты не просто полуфея, любовь моя», — мягко улыбнулся принц. «Ты потомок величайшего мага Нурифеи, гораздо сильнее своего садовника. Но самое главное, ты моя истинная пара, и я не способен причинить тебе вред ничем и никогда. Вроде бы все логично, но не слишком ли гладко? Или у меня уже паранойя развивается в свете последних событий?» В ответ я просто промолчала, обдумывая услышанное. «Так что скажешь? Ты хочешь, чтобы я нашел Орнифея, привел его сюда вместе с супругой и назначил твоим охранником?» Подвел итог Неофей. «Да», — твердо ответила я. «Парень попал в переплет из-за меня, так что я была обязана ему помочь». «У тебя есть ко мне еще вопросы, душа моя? Или отправимся обедать?» — спросил принц. Я не успела ответить, в дверь беседки громко постучали. Неофей ее распахнул, и внутрь заглянул рослый усатый офицер. «Ваше высочество Неофей Авалон, ваше высочество Арина Нурифейская, вас приглашает к себе на уидиенцию король Фейрана, Орфей Авалон. Прошу вас пройти в королевские покои». «Уже идем», — отозвался Нео, помогая мне встать с кожаной лавки.